Глава 12. Река воспоминаний – это когда хочется окунуться в детство, не впадая в него. Е. Ханкин. Зайдя в свой номер, Алекс снова посмотрел в окно. На черном небосводе сквозь завесу летящего снега и серых туч изредка виднелись светящиеся звезды. Наблюдая за ними, детектив вспомнил, как он с подружкой из деревни ночью убежали из дома, чтобы посмотреть на светлячков. Лето кончалось, жара понемногу спадала, и стали появляться эти волшебные жучки. Пройдя по извилистой тропинке, они вышли за деревню и, миновав озеро, путь к которому лежал через небольшой лесок, очутились на поляне, которая вся была укрыта крошечными светящимися огоньками. Многочисленные малюсенькие создания, от ярко-белого до неоново-зеленого цвета, сияли в траве и ветвях деревьев. Они, как искры от костра, плясали в воздухе и как будто кружились в танце, перелетая с одного листка на другой. Очарованные зрелищем, дети стояли завороженные. Мальчишке казалось, что они попали в какой-то волшебный мир. Поймав несколько светлячков, они посадили их в банку. Тогда она стала излучать приятное глазам зеленое свечение. Ребята улеглись в траву на полянке. Наблюдая за перебирающими крохотными лапками, бегающими по стеклу букашками, маленький Алекс задумался. Интересно, какие чувства они ощущают в эту минуту? Страх от того, что их изловили и заперли? Или наоборот, радость от встречи с новыми, неведомыми ранее созданиями. А может, им и вовсе безразлично, что происходит вокруг? А что, если на самом деле люди такие же букашки, которых когда-то поймали в банку? И они всего лишь одни из множества других существ во Вселенной. А звезды, которые горят на небе, это люди, такие же, как и они. От мысли, что их всех могут выпустить на волю или случайно какое-нибудь неуклюжее создание неловким движением разобьет банку, ему стало немного не по себе. «О чем ты думаешь?» — спросила лежавшая рядом с ним девочка. «Да так, ни о чем. Просто смотрю на небо». «А я думаю, что звезды — это огромные светлячки. Вернее, небо — планета, на которой живут только они. Вот бы нам туда попасть». «Да, это было бы здорово». В чистом небе висевшие в вышине звезды мерцали в унисон со светлячками. Так они лежали и болтали всю ночь, пока солнце не начало понемногу разбавлять предрассветную мглу. Добравшись до дивана, Алекс закрыл глаза, ощутив знакомый пряный запах леса. Ему послышался ласковый шепот листвы. Успокоившись, он провалился в глубокий сон. Уже под утро его разбудил какой-то грохот на лестнице. Быстро окинув доктора взглядом, который все так же неподвижно лежал на кровати, Алекс скинул пиджак и поспешил в коридор, где они с управляющим за малым не столкнулись лбами. Поздоровавшись, оба направились к лестнице. Спустившись, Вайт увидел лежавшего на полу слесаря Фреда, с головы которого натекла лужица крови. Рядом стоял Льюис и с недоумением смотрел на пострадавшего. «Это не я, я только что вышел из уборной!» — начал оправдываться темнокожий альпинист. «Что тут произошло?» — громко спросил Дориан. Вскоре на лестнице собрались все постояльцы гостиницы. Галдеж заполнял пространство. Атмосфера заметно накалялась. «Доктора! Позовите сюда доктора!» — кричала Саманта. «Он мертв! Его кто-то убил!» — паниковал управляющий. «Нас всех убьют в этом проклятом отеле!» Испуганная девушка вцепилась руками в детектива. Артур незамедлительно подскочил к Саманте и, пытаясь ее успокоить, отвел бедняжку в сторону. Детектив проверил пульс на шее слесаря. «Он жив. Кто-нибудь скорее принесите мне чемодан доктора. Он в моей комнате». Раненого приподняли и прислонили спиной к стене. Было очевидно, что у него разбита голова. Прибежавшая Кэтрин протянула Алексу аптечку. Достав бинт и нюхательную соль, он начал оказывать Фреду первую помощь. Льюис помогал детективу. Они уже закончили перевязывать голову, когда Фред пришел в сознание. От него сильно разило спиртным. «Старина, как вы себя чувствуете?» — участливо спросил Ливис. «Га, голова болит. И нога». «Что с вами произошло?» — спросил Алекс. «Я поднимался. Нет, когда я спускался со второго этажа, кто-то подкрался и ударил меня по голове. Я покатился по лестнице и, по-моему, сломал ногу, а потом увидел всех вас». С растерянным видом бормотал мужчина. Все окружающие разом посмотрели на Льюиса. «Что? Что вы так на меня смотрите? Я как раз выходил из уборной, когда услышал грохот. Потом обнаружил его, и сразу же все вы прибежали сюда». «Ладно, с этим разберемся позже. А сейчас надо его поднять. Вы можете встать?» — решил уточнить детектив. «Попробую. Ай, ай!» — закряхтел слесарь. «Нет, очень больно, не могу». «Насколько я знаю, у нас в кладовке имеется каталка», — вспомнил Дориан. «Хорошо, везите ее сюда». Спустя некоторое время беднягу переместили на кресло, и все собрались в гостиной. Расул приготовил на завтрак яичницу с беконом и панкейки, а Кэтрин заварила чай с бергамотом. Погода понемногу успокаивалась, и за окном снег большими хлопьями спокойно падал на землю. Через стекло пробивался яркий солнечный свет, радуя всех своими лучами. «Каковы наши дальнейшие планы, мистер Уайт?» — поинтересовался сидящий рядом Артур. «Пока нам спешить некуда. Подъемники еще не починили, а значит, будем пытаться развлечь себя кто как может», — улыбнулся детектив и отпил пару глотков горячего чая. «Если вам интересно, телефон все так же не работает». «Ну, развлекаться — это, конечно, хорошо, только если нас всех не убьют по очереди», — угрюмо произнес Льюис. «Кстати, попрошу вас ответить на несколько моих вопросов. Как вы оказались возле потерпевшего?» «Да ведь я уже говорил, как», — раздраженно ответил мужчина со шрамом. «Унитаз в моем номере забился, я решил спуститься на первый этаж. Когда справил нужду и уже практически выходил из уборной, то услышал какой-то шум, а открыв дверь, увидел, как он лежит перед лестницей. Ну, я и подошел. Это все». Льюис встал из-за стола и, раскуривая сигарету на ходу, направился к барной стойке. «Какой-то он слишком раздраженный, не находите?» — поинтересовался Артур. «Не знаю. На самом деле не думаю, что это он напал на Фреда. И прошу тебя, хватит постоянно спрашивать, что мы будем делать в присутствии посторонних», — шепотом добавил Алекс. «Все, вас понял, больше такого не повторится». «А сейчас попрошу тебя пройтись по всему отелю, может, что-нибудь сможешь отыскать. И по возможности пообщайся с постояльцами». «Есть, будет сделано», — с готовностью отозвался парень и поспешно удалился, оставив своего старшего товарища одного. К столику подошла Кэтрин и поинтересовалась, не желает ли мужчина добавки. «Нет, благодарю вас, Кэтрин. Завтрак великолепен. Передайте мою благодарность нашему повару. А, кстати, позвольте поинтересоваться, вы ничего ночью не слышали подозрительного? Может, какой-нибудь шум? А может быть, шорох, будто крысы бегают между стен или межэтажных перекрытий?» «Это исключено. В отеле нет ни одной крысы или мыши, уверяю вас. У нас все тщательно обрабатывается. Мы с Расулом старательно за этим следим», — убеждала девушка. Алекс откусил кусок панкейка и ощутил, как что-то постороннее попало ему в рот. Усердно изучив находку, он понял, что это был волос, но принадлежал он точно не человеку. «Простите, Кэтрин», — окликнул уже уходившую девушку, детектив продемонстрировал ей свою находку. «А что вы скажете по этому поводу?» «Ой, это... я не знаю. Может быть, волосок с шубы миссис Гэмбл. Честно, я не знаю». «Но как он попал на кухню?» «Возможно, я принесла его на одежде, когда убиралась в ее номере. Давайте я принесу вам новый». Горничная потянулась к тарелке, чтобы убрать испорченный блинчик, но мужчина ее остановил. «Не переживайте, все хорошо. В конце концов, с кем не бывает?» Доброжелательно улыбнулся Алекс, очень стараясь не подавать вида, овладевший им брезгливости. Допив свой чай, он закурил сигарету и погрузился в раздумья. «Какую-то деталь я явно упустил. Если убийство имело место быть, то, безусловно, должно быть и орудие. В случае нападения на Фреда вообще ничего не понятно. Кому он мог понадобиться? Если только он не знает, кто убил его бывшего босса. Надо более внимательно осмотреть отель. Выйти отсюда не представляется возможным, и это значительно облегчает задачу. Что касается окон, на каждом из них стоят узкие кованые решетки. Так что выбросить из них орудие не представляется возможным. Ладно, может, Артур что-нибудь сможет выяснить. Поднявшись из-за стола, детектив подошел к сидящему в инвалидной коляске Фреду, который, по всей видимости, уже отошел от стресса, и что-то оживленно рассказывал Льюису, подкидывающему дрова в камин. «Простите за беспокойство, как вы себя чувствуете?» Обратился к жертве недавнего нападения Алекс. «Немного оклемался. Этот приятный человек решил мне составить компанию и налил бокальчик виски, пока Дориан не видит. Это для лечения». Прищурив глаза, расплылся в улыбке слесарь. «Ну, полагаю, вам виднее. Можете еще что-нибудь рассказать о происшедшем? Вы больше ничего не вспомнили?» «Да я вроде все рассказал», — почесав затылок, ответил Фред Долтон. «Спускался вниз, потом удар и все. Очнулся, когда меня приводили в чувство». «А как вы поняли, что сломали ногу?» «Как понял?» «Да, первый раз, когда вы рассказывали о нападении, вы сказали, что от удара полетели вниз, сломали ногу и потеряли сознание». «Да ну, я действительно так сказал?» «Точно не помню, наверное, все так и было. А вы что, меня в чем-то подозреваете?» «Не злитесь. Мне просто нужно разобраться во всех деталях обстоятельства, чтобы выяснить, кто бы мог на вас напасть», — улыбнулся детектив. «Кстати, вы знаете о том, что в некоторых номерах не работают унитазы?» «А, дрянь! Наверное, опять забился сток». Бедняга попытался привстать с кресла, но тут же схватился за больную ногу. «Простите, но я сейчас не в состоянии устранить поломку. Благо, на этом этаже есть уборная». «Это точно. А сейчас, извините, мне надо прогуляться по отелю». «Никаких возражений, детектив. Если что, я никуда не убегу и буду вас ожидать здесь». Довольный своей шуткой, рассмеялся мужчина. Засучив рукава и поправив прическу привычным движением, Алекс поднялся на второй этаж к номеру Артура. «Ну что, нашел что-нибудь подозрительное?» «Нет, ни одной зацепки. Ничего подозрительного. Единственное, что я не осмотрел, это кухня и место, где проживает наш покалеченный». «Тебе удалось с кем-нибудь побеседовать?» «Да, я пообщался с управляющим, с поваром и женой покойного. Могу заметить, что в отличие от вчерашнего вечера, Дориан не особо охотно идет на контакт. Чего не скажешь о Саманте. Вообще-то она очень милая девушка. И открою вам секрет, она попросила меня сегодня остаться у нее», — тихо добавил Артур, очень довольный собой. «А это еще зачем?» — вопросительно посмотрел на него Алекс, скрещивая руки на груди. «Она очень сильно боится, что ее тоже могут убить, поэтому я ей пообещал, что всю ночь буду рядом». «Понятно». Алекс ухмыльнулся, умиляясь наивности своего помощника. «Хорошо, продолжай поиски. Я думаю, что-нибудь мы обязательно должны найти». Зайдя к себе, сыщик отметил, что состояние доктора оставалось неизменным. Закурив очередную сигарету, он поудобнее расположился на диване, как делал всегда, когда ему нужно было поразмыслить. Наблюдая за тем, как тонкая струйка поднимается к потолку, и, разбиваясь об него, превращается в полог, заполняя собой пространство вокруг мужчины, окутывая его дымом. Алекс представлял, что эта эфемерная защита делает его неуязвимым, ограждая от окружающей действительности, пока разум витает в поисках верного решения сложной задачи. «В следующий раз надо ехать на море, где теплый золотой песок и раскидистые высокие пальмы. Амелия и Лили будут купаться в Лазурном море, а я ими любоваться, загорая на шезлонге и подтягивая через соломинку ананасовый сок, чередуя его с сигарой». «Вообще странная штука жизнь», — задумался детектив. «Люди доводят себя до исступления, не отдыхая порой ни днем, ни ночью, для того, чтобы заработать больше денег и обеспечить свой быт. Со временем появляются стрессы, наступают проблемы со здоровьем, и они начинают тратить свои сбережения на борьбу с недугами. И несмотря на то, что это длится уже не одно столетие, потомки, не желая учитывать опыт ошибок предыдущих поколений, наступают на те же самые грабли. А ведь когда-то древние люди довольствовались только дарами природы и не тратили свою жизнь на погоню за материальным благом или социальным статусом. Рациональность их мышления сводилась лишь к тому, чтобы устроить свое жилье и постараться не быть съеденным каким-нибудь диким зверем. А мы, развивая цивилизацию, стремясь к прогрессу, создавая новые технологии для улучшения своей повседневной жизни, носимся в поисках достижения успеха и самодостаточности с еще более оголтелой прытью, чем древние люди гонялись за мамонтами. Надкинув философские мысли, Вайт поднялся с дивана и, переключившись на рабочий лад, снова пошел к лестнице, чтобы все досконально обследовать. На полу и стенах его взгляду было не за что зацепиться. Все выглядело самым обычным образом. Затем он спустился на площадку между первым и вторым этажами и обратил внимание на батарею, которых в отеле было превеликое множество, так как здание со всех сторон продувалось ледяными ветрами. Даже страшно представить, что бы произошло с постояльцами, если бы отопительная система вышла из строя, — подумал сыщик. На секциях радиатора он заметил несколько таких же крошечных капель крови, как и на ковровой дорожке, покрывавшей ступени нижнего марша, в то время как на верхнем лестничном марше ничего подобного не оказалось. Хм, получается, что на Фреда напали на площадке между этажами, а не на лестнице, как он утверждает. Следовательно, либо он что-то перепутал, либо зачем-то все выдумывает, решил детектив, и, пригладив волосы назад, снова спустился в холл, где Льюис в одиночестве любовался камином. «О чем думаете?» — Алекс обратился к нему настолько неожиданно, что тот даже немного вздрогнул. «Да так, можно сказать, ни о чем. Болтаем с Фредом, думаем, кто мог на него напасть, и главное, зачем. А, кстати, где он?» «Отъехал на своей коляске в уборную. Это очень удачно, что она есть на первом этаже. И не говорите, а то нам было бы тяжеловато таскать его по этим этажам. Итак, вы рассказали, что прибежали на шум, когда случилось нападение?» «Да, я вышел из номера, спустился на первый этаж в уборную. Думаю, по понятным причинам. После чего услышал шум и увидел уже лежащего на полу Фреда. Сколько мне еще нужно повторять это? Прошу, не нервничайте. Я уверен, что это были не вы. Мне просто интересно, может, вы заметили, что кто-то пробегал или услышали чей-то топот?» «Да нет, все еще должны были спать в своих номерах. Ничего подозрительного я вообще не заметил». «Понятно». Мужчина почесал щетину, которая уже заметно отросла. «Извиняюсь за нескромный вопрос, Льюис. А где ваш перстень?» «У меня в номере. Когда пью алкоголь, я всегда его снимаю. Он доставляет мне дискомфорт, потому что пальцы отекают. А вы что-то хотели?» «Нет-нет, просто он очень приметный, и его отсутствие бросается в глаза. У вас, кстати, не пропадало никаких вещей?» «Нет, все мои вещи у меня». «А ночью не слышали какой-нибудь шум? Не замечали мышей или крыс?» «Признаться честно, я спал как убитый». Между ними возникла неловкая пауза. Повисла тишина. Из кухни, откуда слышалось, как гремят кастрюли и повар что-то напевает на своем родном языке, вышла Кэтрин и поставила заварной чайник со свежим чаем. Дверь уборной отворилась, и из нее выехал Фред. «Извиняюсь за подробности, но как же тяжело быть калекой. Я пока залазил на этот горшок чуть не...» «Фред, давайте оставим эти тонкости», — попросил темнокожий мужчина. «Так вы предполагаете, что трубопровод что-то засорило?» — перевел тему детектив. «Да, такое иногда происходит, когда что-то, а вернее кто-то смывает в канализационную трубу ненадлежащие для этого вещи. Сантехника тут не очень, трубы узкие и старые. Третий этаж и номера под ними связаны общим стоком, как и с вашим номером. А также с номером молодого парня. Забыл, как его зовут. К счастью, кухня, холл и противоположные комнаты связаны другими трубами». Закончил сантехник и вынул из-за пазухи наполовину полную бутылку дорогого старого рома, демонстративно обтерев ее от слоя пыли своей и без того грязной майкой. «Это очень редкая серия», — подметил Льюис. «Где же вы нашли ее?» «Хе-хе, скажем так, это мой кровно заработанный трофей». Могу предположить, что раньше она принадлежала хозяину. Совершенно верно. Ну, я ее припрятал до лучших времен, а сейчас почтим память мистера Гэмбла. Сделав несколько жадных глотков, старик протянул ее остальным, но мужчины отрицательно покачали головой. Ну, как знаете, мне же больше достанется. Понятно. Господа, прошу меня простить. Улыбнулся Алекс и направился туда, откуда только что возвратился слесарь. Справа от входа находилась раковина и различные средства гигиены. Само помещение было просторным, и заехать в него на коляске не составляло особого труда. Заинтересовавшись расположением унитаза, сыщик решил провести эксперимент. Присев на него, он потянулся рукой к веревке, служившей для спуска воды. Но попытка увенчалась провалом. Ему не хватало сантиметров 30. То есть при его росте, сидя, было невозможно достать до слива. Еще раз осмотрев помещение, детектив обратил внимание на высокую полку над умывальником, которая немного не доставала до потолка. А чем черт не шутит? Аккуратно поднявшись на раковину, Вайт изучил поверхность полки. Ее покрывал толстый слой пыли, который явно давно никто не убирал. Там же виднелся отчетливый след в форме бутылки, а рядом с ним полосы от ладоней. Проанализировав все возможные варианты, Алекс умылся и вернулся к компании. За время его отсутствия Льюиса сменил Артур. «Мистер Фокс», — обратился к своему подручному детектив, — «вы верите в моментальное исцеление болезни?» Подняв брови от изумления, а еще больше от того, что его назвали по фамилии, парень отрицательно покачал головой, не проронив и слова. «А вы, Фред, верите в чудеса?» «Конечно, в жизни случается всякое. Но что люди могли бы моментально исцелиться, такого я никогда еще не видел. И скажу вам больше, даже не слышал». Подойдя к столику и наполнив кружку горячим чаем, который принесла Кэтрин, детектив сделал глоток и пристально посмотрел на слесаря. «Чудес не бывает», — громко заявил Фред. «Хотя однажды в детстве мне не хватало денег на новый футбольный мяч. И вот самым обычным весенним днем я нашел аж целых $5, которые лежали в луже. Но это была скорее удача, нежели чудо». «Думаю, вы правы. Детектив никогда не должен полагаться на удачу или интуицию. Но чудеса тоже реальны. Хотите, я вам продемонстрирую?» «Вы меня не на шутку заинтриговали». Непонимающе удивленными глазами Фред таращился на мужчин, переводя взгляд с одного на другого. Это было очень интересно, что же задумал мистер Уайт. Алекс пристально посмотрел на него. Секунда, и крутой кипяток из кружки детектива полетел прямо на ноги слесаря. Старик вскочил с инвалидного кресла, как ошпаренный. От внезапной боли он начал ладонями хлопать по ногам, перепрыгивая с одной на другую и сопровождая свои действия нецензурной бранью.